Глава 4. Гравилет Сальвадор Альенде. Почему-то я думал, что на этой минорно-мажорной ноте для нас все и кончится. Черный ромб с красными звездами сейчас заложит вираж, скроется в облаках и поминай, как звали. Мы же выйдем к своим, обнимемся с нашим братом-спасателем и профессионально позабудем обо всем, что видели. А нет, черный ромб никуда не делся. Жужжа турбинами, он продолжал висеть над останками корпуса Т с завораживающим свидетельством отечественной военно-космической мощи. И дальше больше. Он высадил десант. Стеклянный многогранник, который я принимал за кабину пилота, вдруг оторвался от черного корпуса и полетел вниз. При этом, падая, он будто бы разматывал за собой трубу из прозрачной материи. Я понимаю, что «разматывал трубу» звучит диковато, но какими еще словами описывать причудливое действие неведомых технологий, я не знаю. Короче говоря, когда многогранник коснулся бетонного крошева, мы с Тополем увидели, что от летающего ромба к земле теперь тянется стекловидный столб толщиной в шахту лифта. По столбу скользнули вниз несколько субъектов гуманоидной внешности. «Это точно наши?» – спросил меня Костя дрогнувшим голосом. «Не уверен». Однако ближайшее рассмотрение показало, что пришельцы, появившиеся из прозрачной шахты лифта, не просто гуманоиды, но именно люди. В пользу этого свидетельствовали и дизайн скафандров, и кинематика их движений. Ну и автоматы АК-12, которые сжимали в руках двое из них, однозначно указывали: «Перед нами русские». Правда, два других бойца были вооружены точно киногероид 50-х, некими футуристическими орудиями убийства, которые я бы описал как помесь перфоратора с кухонным миксером. Пятый же, похоже, командир, уж больно походка пружинистая и движения резкие, нес прибор, напоминающий сталкерский детектор аномалий. Сделав несколько шагов к нам, он приказал: «Стоять, не двигаться!» «Вы бы хоть представились», – поморщился я. «Мы все-таки при исполнении, причем в очаге пожара 6-й категории». Командир десантников внял моим словам, хотя и неохотно. Его лицо было кислым, как суточные щи. «Меня зовут Егор Ловчев. Я обязан провести проверку. Прошу вас поднять стекла ваших шлемов». «Проверку чего?» – не понял Костя. «Поднимите стекло вашего шлема и хватит вопросов», – настаивал Ловчев. Но затем все-таки снизошел и добавил: «Радиация в норме, состав атмосферы тоже, можете разгерметизироваться». При этом сам-то он не спешил поднимать толстенное бронестекло своего шлема. Разве что еще в начале разговора Ловчев переключил режим поляризации стекла, благодаря чему вместо золотисто-белой мути мы могли видеть его сверлящий взгляд и упрямые складки на лбу. Ну и главное, все четверо его сопровождающих держали нас под прицелом. Причем на меня был направлен один ствол АК-12 и один перфоратор, и на Тополя тоже АК-12 плюс перфоратор. За кого же они нас принимали, а? Ладно, что нам еще оставалось? Подняли мы стеклянные забрала и наконец-то вдохнули пахнущий страхом и смертью воздух пожарища. При помощи своего прибора, в котором открылось окошко с переливчатым объективом, Ловчев просканировал радужку глаз Тополя, потом мою. На мое робкое замечание насчет того, что у нас с собой биометрические карточки спасателей МЧС, где все эти данные уже есть, Ловчев ответил презрительным молчанием. «Дескать, кому твоя Филькина грамота нужна?» «Здесь два естественных человека», – наконец доложил Ловчев по рации наверх. «Хвала Кришне, не роботы», – проворчал Тополь. Его сарказм, как ни странно, сделал Ловчева немного добрее. Вероятно, послужил лишним свидетельством того, что перед ним два естественных человека. «Кто вы и что видели?» – спросил он потеплевшим голосом. Я принялся рассказывать, а четверо подчиненных Ловчева перестали держать нас под прицелом и разбежались. Двое бросились к трупу пришельца, двое начали обшаривать руины в поисках уж не знаю чего. Когда в своем рассказе я дошел до слов «а потом они натянули на профессора светящуюся сеть», на лице Ловчева впервые промелькнул неподдельный человеческий интерес. «Погодите», – попросил он, – «еще раз. Вы утверждаете, что своими глазами без специальной аппаратуры видели химероидов?» «Кого, простите?» «Я хотел сказать, видели пришельцев?» «Да, мы их видели, как я сейчас вижу вас». «Мы?» – не понял Ловчев. «Наверное, все-таки вы один видели?» «Почему же? Мой коллега тоже?» Я кивнул на Тополя. «Видел, видел!» – горячо поддержал Костя. «И как профессора украли, и как тащили, а потом этот черт вон тот кабель под напряжением загасил и в охранника выстрелил!» Ловчев коротко кивнул. Зачем-то еще раз кивнул. Переступил с ноги на ногу, поднял свой детектор аномалий. Рассеянно посмотрел на индикаторы. Опустил детектор. Чувствовалось, что наши свидетельства его не просто удивили, а обескуражили. Наконец Ловчев справился с эмоциями и вызвал по рации начальство. «Густав Рихардович, я помню, вы просили сейчас не беспокоить, но тут как бы ЧП, а?» Ловчев выждал полминутки, внемля собеседнику. «Нет-нет, конечно, взрыв стелларатора, потом химероиды. Это уже известные вам ЧП. Я неправильно выразился. Теперь не ЧП, а ЧС. Чрезвычайная ситуация. Вы говорили, о таких надо предупреждать». Ловчев примолк еще на чуть, а затем перешел к сути. «Тут двое МЧСовцев видели химероидов. Оба видели». «Да, я же говорю, оба. Нет, не врут. Совпадает с нашими средствами объективного контроля». Обернувшись к нам, Ловчев спросил. «Вы не родственники, случайно?» «Нет, не родственники», – доложил он по рации. «Понял, сейчас». Ловчев отключился и сказал нам. «С вами хочет поговорить мой начальник Густав Рихардович Литке». «А кто он по должности, я могу полюбопытствовать», – набрался наглости я. «Да и вы вообще». Я обобщающим жестом обвел его подчиненных. «Кто такие будете?» «Мы космодесант. Это все, что вам сейчас нужно знать». Господин с загадочной фамилией Литке, немецкая, голландская, сразу произвел на нас впечатление. На вид ему было лет 60, суховатое лицо, на голове седой ежик, однако его пластика, его голос источали такую энергию, какой позавидовал бы и 30-летний. Серые глаза Литки были переливчатыми и цепкими. Раз, и ты уже в рабстве, готов служить новому господину, такому безупречному, такому великолепному, до конца своих дней. Не люблю я такие глаза. Или наоборот, люблю, как посмотреть. Ну и рост, друзья мои, рост 2 метра, не меньше. Гигант сразу же протянул ладонь для рукопожатия, чтобы поздороваться с нами как с равными. Чего, конечно, никакой Егор Ловчев не делал. Средний офицерский состав, он, знаете, такой. Все поголовно Наполеоны. Господа, приветствую вас на борту гравилета КС-1, также известного как Сальвадор Альенде, сказал Литке. Да, тут надо пояснить. Мы и впрямь, хотя в это мне и не особенно верилось, все происходящее казалось сном, находились на борту той самой летающей ромбической штуковины, куда нас подняла незримая сила, действующая внутри прозрачной шахты лифта. Литке принял нас в вертолетном ангаре, который, оказывается, располагался в центре черного ромба. Пол ангара был прозрачным, точнее сказать, односторонне прозрачным. То есть снаружи его материал представлялся непроглядно черным, а изнутри лишь слегка затонированным. Внизу, сквозь клубы жирного дыма, виднелся изуродованный корпус Т. Далее серели с виду неповрежденные, разве что присыпанные пеплом брикеты зданий ЦВ и веер вываленных ударной волной сосен. «Сальвадор Альенде, что-то смутно знакомое», – сказал я, чтобы не казаться невеждой. «Сальвадор Альенде – это чилийский социалист, президент страны, убит американскими марионетками в ходе государственного переворота». «Выходит, этот летающий корабль построили в Чили?» – предположил Тополь. «Строили, не знаю где, а нашли действительно в Чили, в гробнице инков». «Не шутите?» – с неуверенной улыбкой переспросил я. «Ничуть. Экспедиция чилийских товарищей обнаружила корабль и подарила его генсеку Брежневу. В моем семейном архиве имеется вот это фото. Леонид Ильич, чилийская делегация и десяток сотрудников нашей организации, среди которых мой отец». Литке показал снимок со смартфона. «Отец? Ого, так он еще из той, из советской аристократии происходит. Круто! Это же какая ценная семейная реликвия! Впечатлен!» – сказал я, с трудом подбирая выражение. «Да и я, блин, тоже!» Судя по блину, Тополь с подбором выражений справлялся хуже. Однако Литке на наши восторги было наплевать. Он гнул свою линию. «Времени у нас маловато, поэтому сразу перейдем к сути. Расскажите, как вы встретились с химероидами?» «Что было делать? Я протараторил свой мемуар, который уже успел отрепетировать на Ловчеве. Отважный и безбашенный охранник Навлоев, беременная Лиза, летающая тарелка, 5 пришельцев, светящаяся сеть на профессоре, смертоносные шаровые молнии». Литке выслушал все очень внимательно, даже задал несколько уточняющих вопросов, причем все они были адресованы Тополю, и, наконец, выдал свое резюме. «Да, вы действительно видели тех существ, которых мы называем химероидами», – сказал он задумчиво. «Причем вам удалось разглядеть их, несмотря на использование последними совершенной оптической маскировки. Дело в том, что химероиды физиологически умеют генерировать так называемое цепочечное излучение, которое изменяет характеристики поведения света на поверхности их тела и в ближайшем объеме пространства». «Характеристики? Какие характеристики?» – спросил я зачем-то, будто это было в ту минуту самым важным. «Ну, упрощенно скажем, меняют углы отражения и преломления. Делают они это таким образом, что добиваются разных степеней невидимости. Чем выше социальный статус химероида, тем лучше он справляется с такими задачами. Для химероидов Для их цивилизации видимость и невидимость значат настолько много, что они даже имена себе берут, исходя из своих способностей преломлять и отражать. Зовутся углами и числами, характеризующими преломление света. Мы с Тополем молчали, жадно впитывая информацию. Ну и гордились немного собой. В кои-то веки, во-первых, кто-то интересовался нашим опытом, а во-вторых, выбалтывал нам секреты вместо того, чтобы держать нас за говно. Литкин между тем продолжал. В общем, это очень странно, что вы, Владимир, нормально различаете химероидов невооруженным взглядом. Но еще страннее, Литки со значением поглядел на Тополя, что Константин обладает той же способностью, в связи с чем у меня к вам обоим вопрос. Вы раньше в секретных правительственных программах не участвовали? Ну, как посмотреть? Тополь замялся. Официально нет, но мы с Володей в Чернобыльской зоне отчуждения порядочно времени провели. Добывали артефакты, в том числе и по заданию госслужащих. Вот оно как! Искренне удивился Литке. Надо же, в зоне! Так, может, вы и звезду Полынь видели? Не только видели, но и в руках держали. Не удержался от бравады я. И даже открывали с ее помощью портал. Что же, это многое объясняет. Звезда Полынь может самые разные эффекты давать. Литке задумчиво кивнул. И вдруг, переключив тон на сверхделовой, он выпалил. В таком случае предлагаю вам контракт сроком на 3 года. Нам такие, как вы, очень даже нужны. Контракт? Переспросил я. На 3 года? Да. Но у нас и так отличная работа. Отпуска длинные, премии, соцпакет, бонусы разные. Обстоятельно начал Тополь. Литке поглядел на Костю так, будто тот говорил не соцпакет, а мультик про Чебурашку, не бонусы, а поняши. И, сделав суровое лицо, отрезал. Значит так, чтобы я этого больше не слышал, таких условий, как в космодесанте, нигде и ни у кого нет. Мы с Тополем переглянулись. А что? Что придется делать? Все же спросил я для проформы. Служить добру и справедливости. На 0-м градусе иронии отчеканил Литке. Наш разговор беспардонно прервал телефонный звонок. Литке извлек из кармана какую-то совершенно нечеловеческую трубку под стать самому гравилету Сальвадор Альенде, необхватную, как допотопные спутниковые мобилы, да вдобавок еще и с архаической вертушкой вместо кнопок. На вертушке золотился российский гербовый орел. Услышав голос на том конце, Литке побледнел и враз выпрямил спину. «Слушаю вас, товарищ первый. Да, 3-й ЧП за неделю – это исключительно серьезно. Да, но мы работаем. Ведем оперативные действия. Полностью согласен, что безобразие. Целиком моя вина, товарищ Пе...» В общем, Густаву Рихардовичу приходилось нелегко. Под градом упреков он извивался ужом на сковородке, пока невидимый собеседник не припер его к стенке и не заставил на ходу сочинить экстренную программу действий. «Конечно, план есть!» Переходим на круглосуточный режим работы. Поднимаем всех. Сидельцев из отдела работы с населением и тех бросим в поле. Также немедленно высылаю на старую базу опергруппу «Чудово» с усилением. Так точно. В усилении 2 новых специалиста по химероидам. 2 специалиста по химероидам – это еще кто? Мы, что ли? Судя по тревожно вытянувшемуся лицу Тополя, он думал о чем-то подобном. «Конечно, мы вернем отрицательную жидкость, всю, до последнего грамма, до последней капли», – заверил первого Литке. «Это я гарантирую». Когда разговор закончился, Литке можно было спускать в мусоропровод. И куда только делись стать гимнаста, лучистость глаз и столичная мягкость повадки. Теперь перед нами качался на ветру усталый дедушка из категории 60+. «Передаю вас под командование Чудова. Он классный мужик. Все вам объяснит, все покажет и выдаст. А как же наш командир по линии МЧС? Геннадий Воловик, что ему?» «Забудьте, не до Воловиков сейчас», – отрезал Литке.